Глава 24. Наш самолет приземлился точно по расписанию, и мы, как новобрачные после отдыха, вышли к ожидающей нас машине. Винс был счастлив, а я разыгрывала из себя веселье. Подъехав к дому, заметила стоявшего у крыльца папу и сочувственно посмотрела на мужчину. «Пришло время познакомиться с родителями?» — рассмеялся он. «Похоже на то», — усмехнулась я. Винс первый вышел из машины и открыл мне дверь. Пока водитель доставал мой багаж, мы подошли к папе. «Ну, добрый вечер», — недовольно начал мой родитель. «Привет, пап. Познакомься, это Винсент. Винс, это мой отец, Хью Престон». Я старалась не выдать внутреннего страха. С мамой было проще, намного проще. «Очень приятно познакомиться, мистер Престон. Я прошу прощения, что без разрешения увез вашу дочь», — уверенно сказал Винс и протянул руку. «И мне приятно наконец-то встретиться с вами». Мужчины обменялись рукопожатиями. «Спасибо за поездку, Винс. До встречи». Я решила прекратить эту затянувшуюся паузу и повернулась к мужчине. «Позвоню тебе. До свидания», — кивнул Винс отцу и быстро скрылся в автомобиле. Мы наблюдали, как машина выехала за ворота, и я повернулась к папе. «И как это понимать?» — зло спросил он. «Боже, папа, я взрослая. И все было замечательно, никто не посягнул на твое сокровище». Пошутив, заметила, что моя реплика еще больше вывела его из себя. «Я устала, поэтому пойду спать». Быстро подхватив сумку и чмокнув его в щеку, я чуть ли не бегом заскочила в дом. «Оливия?» — окликнул меня папа, когда я уже была на середине лестницы. «Да», — улыбнулась и повернулась. «Мы с Патрицией улетаем на несколько дней. Ты останешься в доме одна. И если я узнаю, что тут находился этот Винс, какой бы он прекрасный ни был, я тебя накажу», — пригрозил папа. «Одна?» — переспросила я, нахмурившись. «Да, Тео вчера улетел на срочные съемки», — кивнул он. «А Грант?» — испуганно спросила я. «Не появлялся все время. И, надеюсь, не появится. Патриция сказала, что он уехал куда-то веселиться», — сообщил он мне. А внутри меня все перевернулось. «А что ты ожидала? Он будет тебя ждать? Лить горькие слезы? Грант всегда останется самим собой». «Понятно», — ответила я. «Буду звонить и узнавать у Дороти», — предупредил папа. «Хорошо. Спокойной ночи», — бросила я и уже начала подниматься медленнее. В непонятных расстроенных чувствах зашла в темную комнату и заперла за собой дверь. Устало бросив сумку на пол, тяжело вздохнула. Обидно. Неожиданно комната озарилась светом, и я заморгала от такого чуда. Что за светомузыка? Повернула голову на источник света, и мой рот сам раскрылся в удивлении, непонимании и шоке. На моей постели сидел, а точнее полулежал Грант, со скрещенными руками на груди, мрачно смотря на меня из-под бровей. Черт, как серый волк прямо! Что за галлюцинации? Я что, придумала его? Еще раз моргнула, но мужчина продолжал находиться там же, где и был. «Что ты тут делаешь?» — прошептала я в полной сумятице чувств. «Наотдыхалась?» — холодно спросил он, проигнорировав мою фразу. «Да», — медленно ответила я, еще полностью не осознавая, что происходит. «Идиотка!» — фыркнул он и вскочил с места. Мне казалось, что сейчас меня накажут за плохое поведение, как первоклассницу. Я замерла, осматривая Гранда. От одного вида светлой футболки, облегающей его торс, стало душно. Губы сурово сжаты, и глаза с ненавистью смотрят на меня. «Заткнись, сердце, прошу тебя!» — молила я. Но оно уже не слушало меня, а зажило своей жизнью. Смотрела на Гранда, понимая, что сейчас упаду в обморок от такой встречи, от тупой радости внутри, что ему не все равно. Он стоял, сжимая кулаки, и его грудь быстро вздымалась. Это выдавало в нем злость. Я облизала пересохшие губы, продолжая, не мигая, смотреть на него, ожидая продолжения. Не знаю, что произошло в следующую минуту, но по обоюдному щелчку он и я начали двигаться друг к другу с сумасшедшей скоростью. Мы столкнулись, Сильные руки подхватили меня и посадили себе на бедра, мои губы жадно впились в его. Вот он, голод в открытом виде. Загорелось, потухло, загорелось и снова потухла пульсация внизу живота от его грубого поцелуя. Язык Гранда врывался в мой рот, на обратном пути подхватывая нижнюю губу и всасывая ее в себя. Это было наказание за мою поездку. Но я готова уезжать каждый день, лишь бы ощущать это. Сжала его голову руками, чтобы усилить натиск, и он понял меня без слов. Схватив меня за затылок, он сдавил его, и его язык прошелся по нижней губе и опустился к шее. Укус болезненный и такой сладкий, что с моих губ сорвался стон, требуя большего. Пальцы вцепились в его майку, сжимая, пытаясь разорвать. Страсть, сумасшедшая, избивающая все на своем пути, охватила меня. Больше не осознавая, что я делаю, схватила его за волосы, поднимая его лицо с горящими зелеными глазами к себе и прижалась губами к его губам. Это было яростное желание дойти до конца, сейчас, немедленно. Мне требовалось, чтобы он взял меня. Грант ощущал то же самое, и мы упали на постель. Теперь в моей власти было стянуть с него майку, и она полетела куда-то. Не отрывая от него губ, я провела ногтями по его спине, заставив его раскрыть шире рот и вдохнуть в меня его желание. «Малышка». Грант оторвался от меня и, прерывисто дыша, посмотрел в мои глаза. «Трахалась с ним?» «Нет», — выдохнула я, глупо улыбаясь. Глаза мужчины наполнились радостью, и в следующий момент губы, горячие и жадные, начали покрывать мою шею поцелуями. Его рука сжимала затылок, поднимая меня к себе, выгибая тело, чтобы он дотронулся до всех нервных окончаний на коже. Моя футболка полетела в сторону. Язык Гранда, оставляя мокрый след на коже, прошелся от шеи до ложбинки грудей. Я безмолвно молила о продолжении, выгибая спину. Ноги раскрылись шире, прижимаясь к его возбужденному паху. Его руки стянули лямки бюстгальтера и расстегнули его. Я была свободна. Зубы дразняще прикусили сосок, заставив меня выдохнуть и застонать, схватить Гранда за волосы, сжимая в себя. Он расстегивал мои джинсы, а я ногами пыталась сбросить их. Его лицо вернулось к моему и было вознаграждено бешеным поцелуем, что звезды показались в моих глазах. Мои пальцы прошлись по его спине, опускаясь ниже, и нашли молнию джинсов. Под ней я почувствовала горячую плоть, и это заставило меня действовать быстрее. Между ног стало жарко. Я ощущала эту влагу внутри себя, потому что импульсы, сотрясавшие тело, оканчивались именно там. Он сам сбросил с себя ненужную вещь, вжимаясь в меня, начав тереться о чувствительную точку внизу. Мои возбужденные соски касались его груди. Руки гладили каждый миллиметр моего тела, я не могла не ерзать под ним, пытаясь найти то, что снимет с меня эту натянутую до предела струну внутри. «Грант!» — застонала я, когда его рука прошлась по моему животу и скрылась под тканью трусиков. «Блядь, какая ты мокрая, Ливия!» — выдохнул он в мои губы. Я только могла раскрыть рот, чтобы насытить тело кислородом, отчаянно не хватавшим мне. Его губы впились в шею, то проводя по ней языком, то подхватывая зубами кожу. И я не знала, чему отдать предпочтение — рту или рукам. Пальцы раздвинули складки внутри меня, и один прошел в глубину горячей плоти, заставив податься вперед и вцепиться ногтями в его спину. Реальность и фантазия смешались воедино. Мои руки опустились по его спине, нащупав кромку боксеров. Я спустила их. Одновременно и мое оставшееся нижнее белье волшебным образом исчезло. Руки дрожали, проходя по его упругим ягодицам, прижимая к себе, умоляя сделать меня своей. Поцелуи уже причиняли боль. Одно резкое движение — и он вошел в меня. Грант подхватил меня за спину и начал медленно двигаться, покрывая поцелуями лицо, шею и возвращаясь к губам. Мои ноги обвелись вокруг его талии. Тело подстроилось под него, и полностью позволяла разрывать с каждым ударом себя. Животные инстинкты говорили за нас. Он не давал мне кричать, заглушая каждый мой стон под напором своего рта, а я даже забыла, где мы находимся. Хотелось вопить и показать ему, насколько это хорошо. Наркотик, который должны прописать, как лекарство от всей жизни. Я потеряла контроль, когда толчки переросли в бешеный ритм, подводя меня к черте. Моя грудь стала еще чувствительней, и каждое движение приносило новую и новую волну тепла в тугой узел внизу живота. Я корябала ногтями его спину, плечи и тянула за волосы. Его рука сжимала мою голову, а губы терзали мои. Дыхание стало единым, неразрывным, необходимым. Еще один резкий толчок, и ты взрываешься, двигаясь быстрее, чтобы продлить это ощущение полноты и сладкой смерти. Мои зубы впились в солоноватую кожу на его плече, чтобы не закричать, не выдать нас, и это заставило его издать хриплый рык. Руки Гранда сжали мои ягодицы, входя еще резче, и я почувствовала, как его тело дрогнуло, изливаясь в меня, его глухой стон в моих волосах и уже замедленное качание. Это заставило меня всхлипывать от передозировки чувств, пока кровь продолжала бурлить, не желая успокоиться. Поцелуи стали медленными и ленивыми, но говорящими о том, что мы оба достигли своей цели. Руки поглаживали друг друга, шепча «спасибо» за такое окончание. Мелкая дрожь била меня, пока отступал оргазм. Ни разу в жизни я не испытывала его. Никогда. Считая, что это не для меня. Это ни с чем не сравнимое ощущение легкости и небытия, а затем свободы, что хотелось только улыбаться. Девочки говорили, что надо просто найти своего партнера, размеры которого будут идеально тебе подходить. И через столько лет им оказался Грант. Судьба — проклятие, мое проклятие. И с этим ничего не поделать, только продолжать бороться за себя. Я грешница, узнавшая, что такое настоящее наслаждение.